Глава 12. Я знал, что этот тип пришел за моей жизнью из-за лысого хрена. Слово, которое эти четверо обронили – абсолют. Единственное, чем выделяется этот лысый – это эволюция владыки. Когда я его встретил, я думал, что это не такая уж и редкость. Но теперь, если задуматься, кроме него я не встретил больше ни одного человека с подобной силой. Во всей тысяче миров на этих двух турнирах. Судя по словам этих чудиков, пришедших за ним, ничего подобного не происходило несколько столетий. Похоже, я не слабо так проебался в оценке редкости собственных способностей. Узнай они возможности моей эволюции, и это будет просто бомба. «Ты силен», — улыбнулась девушка, смотря на меня. «Неудивительно, что ты смог сражаться с кем-то из нашего мира». «Исходя из того, что я не могу видеть твои навыки, твоя уникальная черта как-то связана с сокрытием». «Меня ранил не он», — хмыкнул однорукий. «Это была девушка из его клана». «Тип того», — ответил я, проигнорировав однорукого. «Уникальная черта, наверное, она имела в виду эволюцию». «Как интересно», — улыбнулась девушка, проигнорировав однорукого так же, как и я. «Знаешь, я тоже практикую сокрытие. Как насчет того, чтобы присоединиться к моей фракции?» «Наглость!» — каменная табличка вновь испустила гневные волны. «И что мне с этого будет?» — ухмыльнулся я. «Защита от них, очевидно», — улыбнулась девушка, ткнув пальцем в двух монстров. «В срединных мирах не выжить в одиночку. Ты знал? Люди, которые остаются после таких турниров, не могут вернуться назад, так как их миры перестают существовать. Их здесь очень много». «Люди, монстры, как только турнир завершится, они все хлынут сюда в поисках нового, возвысившегося мира, как саранча. Единственная возможность выжить для тебя – это присоединиться к нам и получить защиту». «Вот как». Один из важных вопросов получил свой ответ. «Этот парень все равно уже не жилец», – продолжила она, смотря на лысого. «Очень жаль, что из-за глупости наших братьев по расе не сможет вырасти такой перспективный человек. Но я не стану подвергать свою жизнь и своих людей опасности ради его защиты». «Этот человек также должен умереть». Яростная пульсация каменной таблички показывала ее злость. «Не зазнавайся», — рявкнула девушка. «Вы сильны, но это не значит, что мы вас боимся. Мы и так идем на огромную уступку. Если вы будете упорствовать, то пускай меня не обвиняют в убийстве одного булыжника». «Фракции, набеги, монстры. Блин, какой сложный мир». «А если я откажусь?» — спросил я. «Хм, неблагодарный», — фыркнула девушка. «Тогда просто умри». «Для этих ребят я просто незначительный человек, да? Если сложить все в кучу, то выходит, срединный мир поделен на зоны влияния. Либо ты становишься кормом, либо ручной собачкой, которая делает все, что ей скажут. Эта девица выглядит порядочной, но, похоже, ей просто нравится злить эту каменную штуку. Стоит мне открыть проход в мой мир, как его уничтожит и разграбит. А подчинюсь ей, и силы, как моего клана, так и моих союзников, выплывут на поверхность. Ни один из вариантов меня не устраивает. Я не смогу быть уверенным в будущем при любом из этих раскладов». «Погоди-ка!» Оскалившись во все зубы, я посмотрел на лысого хрена. «Будем надеяться, что я прав, иначе пиши пропало. Снисхождение владыки!» Стоило решиться, как огромная сила хлынула по телу, а весь мир вокруг мгновенно потерял все краски. Он и так был серым и безжизненным, но теперь стал абсолютно черно-белым. Земля, небо, камни — все, кроме одной вещи. В груди каждого существа, на которого падал взгляд, я видел тонкую красную нить. Тонкую, как волос, и красную, как кровь, что в этом черно-белом мире светилось, как маяк в океане. Подняв руку, в глаз попали появившиеся на ней рисунки в виде человеческих костей. Такие реальные, что казалось, это мои собственные кости проступили сквозь кожу. Пока никто из этих четверых не успел сообразить, красная нить в груди лысого хрена дрогнула и медленно потянулась к моим пальцам. «Что ты?» Он почувствовал опасность, он почувствовал дискомфорт, но теперь разница между нами слишком велика. Он больше не может мне сопротивляться. Красная нить, как из размотанного клубка, тянулась по небу и коснулась моих пальцев. В тот же момент мой противник дрогнул, а тело стало быстро чернеть. Хлопнув ртом, он хотел еще что-то сказать, но было слишком поздно. Почернев так же сильно, как безжизненная под ногами земля, он осел вниз и разлетелся прахом, как выброшенный по ветру пепел, прекратив свое существование всего за несколько мгновений. Турнир Верховного Правителя завершается. Вот почему он был так бледен. Все члены его клана уже были убиты этими монстрами. Убив последнего члена клана правителя, золотая арка, что была далеко за его спиной, стала разлетаться на золотую пыль, огласив конец турнира. Очки душ получены. Одно. Тем проще для меня. Мир-Земля начинает поглощение маны поверженных миров. Мир-Земля. Точка влияния не установлена. Верховный правитель, сокрытый легион, получение скрытой дополнительной награды. Активатор точки влияния, неограниченного временем. Возвышение мира Земля отложено до момента установки точки влияния. Я так и знал. Ликуя от радости, я вытянул руку и схватил появившийся перед носом маленький золотой домик, сияющий, как само солнце. «Простите, ребята», — сказал я, смотря на изумленных моими действиями людей и монстров. «Похоже, вы все здесь умрете». «Снисхождение владыки судеб». Во время действия постоянно потребляет ману. Судьбы слабых принадлежат вам. Судьбы сильных им, пока их не коснется судьбоносный рог.